говорил, что если человека как следует испугать, он перестает думать и начинает действовать запрограммированно, так как его учили. В момент ограбления большинство банковских служащих нажимает бесшумную тревожную кнопку в состоянии, близком к шоковому, утверждал Эоне, ссылаясь на то, что впоследствии при опросе многие не могут вспомнить, включали они сигнализацию или нет. В это время они действуют на автопилоте. В точности, как и грабитель, заранее запрограммировавший себя стрелять в каждого, кто попытается его остановить. Чем больше грабитель испуган, тем меньше вероятность заставить его одуматься. Харри попытался рассмотреть глаза грабителя. Голубые. Грабитель снял с плеча черную сумку и швырнул ее на пол между банкоматом и мужчиной в брюках от рабочего комбинезона, который так и застыл в тот момент, когда его ручка дописывала последнюю петлю в восьмерке. Затем одетый в черное налетчик сделал оставшиеся 6 шагов, отделявшие его от низкой стойки, уселся на нее и одним махом перенес ноги на противоположную сторону. Там он встал за спиной Устины, которая сидела неподвижно, глядя прямо перед собой. «Отлично», — подумал Харри. Она явно знала инструкцию и не провоцировала грабителя, пытаясь рассмотреть его получше. Ствол винтовки к затылку Стины и, наклонившись, прошептал ей что-то на ухо. Судя по всему, Стина еще не начала паниковать всерьез, хотя Харри было видно, как тяжело вздымается ее грудь. Казалось, женщине не хватает воздуха, а легкая белая блузка, несмотря на худобу, внезапно стала ей слишком тесной. 15 секунд. Стина кашлянула один раз, другой. Наконец, на пленке послышался ее голос. «Хельге, ключи от банкомата». Голос был низкий и хриплый, совсем не похожий на тот, каким она произносила почти те же самые слова 3 минутами раньше. Хотя Харри и не было этого видно, он знал, что Хельге Клеменсен стоял в дверях своего кабинета и прекрасно слышал все, начиная с первой реплики грабителя. «Скорее, иначе...» Эти слова она произнесла едва слышно. В наступившей затем паузе единственным звуком, нарушающим тишину, было шарканье подошв Августа Шульца. Казалось, кто-то в жутко медленном ритме раз за разом шуршит щетками по барабану. «Он меня застрелит». Харри попытался сквозь окно осмотреть улицу. Вероятно, где-то там был припаркован автомобиль с включенным мотором, однако его не было видно. Только поток транспорта и люди, снующие в обоих направлениях с более или менее беспечным видом. «Хельге!» В ее голосе появились умоляющие нотки. «Ну, выходи же, Хельге!» — подумал Харри. На сегодняшний день ему уже было известно немало о пожилом управляющем филиала банка. Харри знал, что дома его ждут 2 королевских пуделя, жена и только что брошенная мужем беременная дочь. Знал, что они упаковали все вещи и готовы отправиться в летний домик в горах, как только Хельги Клеменсен вернется с работы. Однако знал также, что сейчас Клеменсен чувствует себя будто погруженным в воду, как в некоем сне, где все движения замедляются, сколь бы быстро ты ни пытался действовать. Наконец он появился в поле зрения Харри. Налетчик развернул кресло Стины так, чтобы, находясь по-прежнему у нее за спиной, оказаться лицом к Хельге Клеменсену. Тот, в свою очередь, замер в позе ребенка, который, дрожа от страха, угощает лошадь чем-то вкусненьким. Откинувшись назад всем телом, Хельге держал ключи в вытянутой руке как можно дальше от себя. Грабитель прошептал что-то Стине на ухо и направил ствол винтовки на Клеменсена, который тут же непроизвольно отшатнулся и отступил на 2 шага. «Он говорит, чтобы ты открыл банкомат и положил новые кассеты с деньгами в эту черную сумку», — сдавленным голосом сказала Стина. Хельге Клеменсен, как загипнотизированный, не отрывал глаз от смотрящей в его сторону винтовки. «У тебя есть 25 секунд. Потом он выстрелит. В меня, не в тебя». Клеменсен открыл и снова закрыл рот, как будто хотел сказать что-то. «Ну же, Хельге». В дверях наметилось движение, и Хельге Клеменсен, с видимым усилием переставляя ноги, появился в помещении. С момента начала ограбления прошло 30 секунд. Август Шульц уже почти достиг выхода. Управляющий филиалом опустился на колени перед банкоматом и в ступоре уставился на связку ключей. Всего их было 4. «Осталось 20 секунд», — послышался голос Стины. «Полицейский участок Майерстюа», — подумал Харри, — «садятся в машины. 8 кварталов. Пятничные пробки». Дрожащими пальцами Хельге Клеменсен выбрал, наконец, ключ и вставил его в прорезь замка. На полпути он застрял. Хельге Клеменсен надавил сильнее. 17 секунд. Но начал был он. 15. Хельге Клеменсен вынул ключ и попытался вставить другой, тот вошел до конца, однако не поворачивался.